Следующее утро у скалистого берега моря Сусаноо опять повстречал Асихара Хикоо, еще более довольного, чем накануне. «Ну как, хорошо ли спалось?» «Да, благодаря вам я хорошо выспался». Раздражение переполняло Сусаноо. Он бросил злобный взгляд на своего собеседника, но овладел собой. Слова его прозвучали искренне. «Это хорошо. Давай теперь поплаваем вместе». Они разделись и бросились в бурное на рассвете море. Сусаноо, еще в стране Такамагахара, был непревзойденным пловцом. Асихара Хикоо тоже чувствовал себя в воде, как дельфин. Их головы черные и белые, с одинаковыми прическами Мидзура, как две утки, быстро удалялись от отвесных скал берега. Прическа Мидзура. Древние мужские прически. Длинные волосы разделялись пробором и перехватывались тесемками у ушей с подхватыванием концов, так что перед ушами свешивалась петля волос. Глава 7. Вздыбленное волнами море сеяло похожую на снег пену. Сусаноо среди брызг и пены то и дело злобно посматривал в сторону Асихара Хикоо. Но тот все плыл и плыл вперед, и самые высокие волны не страшили его. Вскоре Асихара Хикоо стал понемногу обгонять Сусаноо. Стиснув зубы, Сусаноо старался не отстать. Но набежало несколько больших пенистых волн, и его противник легко вырвался вперед, а потом он и вовсе исчез из виду за гребнями волн. «Алята надеялся утопить его в море», — подумал Сусаноо, и почувствовал, что не обретет покоя, пока не убьет Асихара Хикоо. «Негодяй! Пусть этого проходимца сожрут крокодилы!» Но вскоре Асихара Хикоо, легко держась на воде, будто он сам был крокодилом, вернулся назад. «Поплаваем еще?» Качаясь на волнах, крикнул он издали с неизменной улыбкой на лице. Однако Сусаноо, несмотря на все свое упрямство, не хотел больше плавать. В тот же день после полудня Сусаноо отправился со Асихара Хикоо в западную равнинную часть острова поохотиться на лисиц и зайцев. Они поднялись на скалу на краю равнины. Насколько хватал глаз, равнина была покрыта сухими травами, колебавшимися, как волны от ветра. Сусаноо помолчал немного, любуясь открывшейся и взором картиной, а потом приложил стрелу к луку и обернулся к Асихара Хикоо. «Ветер, правда, немного мешает, но все-таки чья стрела улетит дальше? Давай состязаться в стрельбе из лука». «Что же, давайте». По-видимому, в искусстве стрельбы из лука Асихара Хикоо тоже чувствовал себя уверенно. «Готов? Стрелять будем одновременно!» Стоя рядом, они изо всех сил натянули тетиву и одновременно отпустили ее. Стрелы полетели над волнующейся равниной по прямой линии. Не обгоняя друг друга, они сверкнули на солнце и вдруг, подхваченные ветром, одновременно скрылись вдали. «Ну как, чья взяла?» «Трудно сказать. Давайте попробуем еще раз». Сусаноо, нахмурив брови, с раздражением покачал головой. «Сколько ни пробуй, результат будет тот же. Лучше не сочти за труд, сбегай и принеси мою стрелу. Я очень дорожу этой лакированной стрелой. Она из страны Такамагахара». Асихара Хикоо послушно бросился в заросли шумевшей на ветру высокой сухой травы. А Сусаноо, как только он скрылся из виду, быстро достал из висевшего на поясе мешочка кремень и огниво и зажег сухой терновник под скалой. Глава 8. Мгновение ока над бесцветным пламенем поднялись густые клубы черного дыма, а под дымом громко трещал терновник и загоревшиеся побеги бамбука. «На этот раз я покончу с ними». Сусаноо стоял на высокой скале, опершись на лук, и губы его кривились в жестокой усмешке. Огонь распространялся все дальше и дальше. Птицы с жалобными криками взлетали в красно-черное небо. Но тут, захваченные пламенем, они падали обратно на землю. Издали казалось, будто это опадают с деревьев бесчисленные плоды, срываемые набежавшей бурей. «На этот раз я покончу с ним», — Еще раз удовлетворенно вздохнул Сусаноо, но при этом на него нахлынуло неизъяснимое смутное чувство грусти. Вечером